Стольники, стряпчие, жильцы, московские дворяне, полковники, головы не входили в палату, оставались на крыльце пред палатами непокоевыми. Другие же чины не имели права доходить и до этого места, оставались на площади, ожидая приказаний от царя. Так ежедневно толпились перед дворцом все чиновники. Ко дворцу старики ехали в каретах, зимой в санях, молодые верхом. Не доезжая до царского дворца, вдалеке от крыльца, выходили из карет, слезали с лошадей и уже пешком шли к крыльцу. На царский двор не пускали лошадей, также не смели ходить по нему с оружием, и кто шел с оружием, того пытали и казнили. Как мы уже сказали, дома бояр и ближних людей находились по большей части в Китай-городе. Каташихин говорит: «Бояре и ближние люди живут в домах своих каменных и в деревянных без всякого устроения и презрения, и живут с женами и с детьми своими покоями, и держат в своих домах мужского и женского полу человек по 100 и по 200, 300, 500 и 1000, сколько можно, смотря по своей чести и животам. Таким же образом и иных чинов люди держат в домах своих, кому сколько можно прокормить, и вечных и кабальных, а не кабальных людей в домах своих держать и не велено никому». О числе людей на боярских дворах можно судить по следующему. В 1653 году в Москве была моровая язва. На боярских дворах у Морозова умерло 343 человека, осталось 19. У князя Трубецкого умерло 270, осталось 8. У Николая Ивановича Романова умерло 352 человека, осталось 134 человека и так далее. Содержание значительного количества слуг при боярских домах в Москве, с одной стороны, вызываемо было необходимостью, так как бояре со своими людьми хаживали на войну и по наряду царскому обязаны были выслать более или менее значительное количество даточных конных людей навстречу иностранным послам, часто приезжавшим в Москву. А с другой стороны, основывалось на честолюбии, потому что бояре за честь себе считали при езде по городу иметь человек 50 слуг, предшествующих им пешком. Жены бояр стыдились даже показываться на улице без свиты в 20 или 30 слуг. Они даже иначе не ходили к обедне в свою приходскую церковь. Историк Соловьев отмечает, что в Москве в XVII веке чем выше и обширнее был дом, тем опаснее он был для прохожего. Не потому, что сам владелец дома, боярин или окольничий, напал на прохожего и ограбил его. Но у этого знатного боярина или окольничего несколько сот дворни, праздный и дурно содержимый, привыкший кормиться за счет каждого встречного, будь это проситель к боярину или просто прохожий. Разбои особенно усилились в XVII и в начале XVIII века. Как в глубине лесов, среди непроходимых болот, в ущельях, оврагах, так и в городах и в столице были шайки и станы разбойников. Шайки не были многочисленны, но всегда отчаянно дерзкие в своих нападениях. Разбойники были из беглых холопов, бездомных горожан и обнищавших крестьян. Но случалось, что в их страшное общество вступали люди и других сословий, потомки некогда славных родов. Так известен был разбойник и смертный убийца князь Иван Лихутьев и товарищ его из города Зарайска, Дьячков сын Михаил Афанасьев. Действия их были ужасны. Многих подробностей, сохранившихся в преданиях, и передать невозможно. До того они отвратительны и ужасны. Теперь проехать всю Россию из конца в конец значит сделать прогулку. А было время, когда отправившегося за 20 верст оплакивали как обреченного на верную гибель. Путешественника в то время никакие предосторожности не спасали, если не от убийства, то, по крайней мере, от грабежа. С трепетом путник выезжал в пригородный лес, приближался к оврагу. Из глубины леса или из оврага раздавался свист или крик, и не было спасения несчастному путнику. Название многих оврагов — греховый, страшный, бедовый — по сей час сохраняют ужасную славу их. Небезопасны были в то время для путешественника и некоторые постоялые дворы. Случалось, что нередко, остановившись в каком-нибудь доме на ночной покой, он успокаиваем был навек. По Владимирской и Рязанской дорогам еще известны в устных рассказах похождения знаменитых воров и удальцов, как, например, Федотыча, Козьмы Рощина, Перфилича, Краснощекова и Веревкина. Кто не слыхал, как Федотыч ходил один на сотню подвод обозных? Про Веревкина, например, расскажут и покажут место, где он остановил многолюдную свиту богатого рязанского помещика Волынского и взял у него все, оставив ему только по расчету, сколько было нужно на проезд, на молебен и на свечу к чудотворной иконе. На этой дороге укажут место на крутой горе, где он спускал богатых купцов кубарями и для примера двоих лихаимцев отправил за рыбными процентами на дно Оки. Про этого Веревкина много рассказывали небылиц. Так его, например, неоднократно окружала военная команда. Но Веревкин выпивал заветный ковш вина и сам исчезал в том же ковше. В другой раз его совсем было схватили и связали, но вдруг вся изба обнялась дымом и пламенем. Долго и никогда, может быть, Веревкин не попался бы, если бы не изменила ему женщина. Одна прелестница, выведав тайные чары Веревкина, выдала его. Это случилось во время Екатерины II. Удалец не стал, однако ж, ждать конца своей судьбы. Он отравился. Загоскин многие из чудес этого разбойника приписал разбойнику Рощину. Шайку воров и убийц в Москве в XVII и XVIII веках еще составляли так называемые кабацкие ерыги. Этот класс пьяниц был из людей хорошего происхождения, дворян и детей боярских, допившихся до нога. Они жили во всеобщем презрении, толпились у кабаков, где просили милостыню. С введением Борисом Годуновым казенных кабаков или царевых пьянство у русского народа сделалось поголовное. Чтобы положить границы такому неистовому пьянству в кабаках, правительство вместо их завело кружечные дворы, где продавали вино мерою не более кружек, но и это не помогало. Пьяницы сходились толпами и пили там по целым дням или ходили в тайные корчмы или рапаты. В этих притонах разврата вместе с вином были игры, продажные женщины и табак. Последний в XVII веке был всенародно распространен на Руси. Русские получали его с Востока и отчасти от малороссиян. Табак в России был строго запрещен, им торговали удалые головы, готовые из-за копейки рисковать всем. При продаже табаку его не называли настоящим именем, а условным названием, например, свекольным листом, яблочным и другими. Табак курили не из чубука, а из коровьего рога, посредине которого вливалась вода и вставлялась трубка с табаком большой величины. Дым проходил через воду. Курильщики затягивались до того, что в 2-3 приема оканчивали большую трубку и падали без чувств. Несколько таких молодцов сходились попить заповедного зелья, табаку, и передавали друг другу трубку до одуряющего действия. Что же касается до чая, то последний только при царе Михаиле Феодоровиче появился в первый раз в России как редкость и новость. Он был прислан в дар царю от монгольского государя, и во второй половине 17-го столетия знатные лица употребляли его как лекарство, приписывая ему целительную силу. Иностранные вина, вроде мальвазии, бастра, алкана, венгерского, ренского, романеи, явились в Москве при дворе еще в XVI веке. Но в следующем столетии в Москве завелись винные погреба, где не только продавали этих сортов вина, но туда же сходились пить веселые компании. В царствовании Алексея Михайловича жили в Москве гораздо свободнее, чем прежде. Тишайший царь имел прекрасные качества души и покорял сердца своих подданных добротою и снисходительностью. Он удивлял своей милостью, но не пользовался правом сильного. Иностранные писатели увековечили его имя хвалами. Рейтенфельс, бывший в Москве в 1670 году, когда царю было 30 лет, описывает его наружность так. «Росту он среднего, имеет лицо полное, несколько красноватое, тело довольно тучное, волосы цвета среднего между черным и рыжим, глаза голубые, поступь величавая. На лице его выражается строгость вместе с милостью. Взглядом внушает каждому надежду и никогда не возбуждает страха. Нрав его истинно царский. Он всегда важен, великодушен, милостив, благочестив. В делах государственных сведущ и весьма точно понимает выгоды и желания иностранцев. Большую часть дня употребляет он на дела государственные, немало также занимается благочестивыми размышлениями и даже ночью встает словословить Господа песнопениями. На охоте и в лагере бывает редко, посты, установленные церковью, наблюдает строго. В напитках очень воздержан и имеет такое острое обоняние, что даже не может подойти к тому, кто пил водку. Благотворительность царя простирается до того, что бедные почти каждый день собираются ко дворцу и получают деньги целыми горстями. А в большие праздники преступники освобождаются из темниц и сверх того еще получают деньги. Мейерберг точно так же восхваляет человечный нрав царя. Он присовокупляет. Истинно достойно удивления то, что облеченный высшую, неограниченную властью над народом, приобыкшим безмолвно повиноваться воле своего владетеля и всяким действиям оного, царь сей никогда не позволяет себе оскорблять кого-либо из своих подданных, как лично, так и в имуществе или чести их. Хотя, подобно всем великим людям с живыми чувствами, он подвержен иногда порывам гнева, но и тогда изъявление оного ограничивается несколькими ударами или толчками.